Украл твой телефон, алло, алло. Я вновь тебя не нашел, ты как НЛО. Реальность омона. Звоню последний раз. Я знаю, полюбалась. Поезда, я сажусь за руль, вожу тебя туда. Причем тут поезда, причем тут поезда. Я просто сажусь за руль и вожу тебя. Черт, поезда, я сажусь за руль.